Глава 14. Нам нужен корабль побольше. «Я тут подумал», — сообщил мне на второй день полета Рэй, которому пришлось уступить кушетку для сна Даяни. «Нам нужен корабль побольше». Цварк хотел было сесть в кресло рядом со мной, но вещей Даяна казалось так много, что какое-то время ему пришлось просто монотонно перекладывать сумки девушки под панель управления корабля, а затем еще и как следует примять их, чтобы все влезло. «Что? Мне показалось, что я ослышался». «Ты, Тики, я, Даяна, а еще продукты, которые мы забрали из мини-бара пентхауса Шангрилу, все это не влезает в нашего воробья. Здесь совершенно негде развернуться, а нам еще как минимум 2 недели лететь до системы Бетельгейзе». «Да я совершенно не спорю, что нам не помешает корабль побольше», — осторожно отозвался я. «А еще желательно оборудованный бластерами и защитной сеткой. Но откуда ты предлагаешь взять на него кредиты? Новый корабль в аэротуннеле не валяется. Даже такой небольшой, как наш воробей, стоит целое состояние». «То есть с идеей о том, что нам нужен корабль побольше, ты согласен?» «Согласен». Рэй со словами «нам даже крюка делать не придется» вбил новые координаты в бортовой компьютер и посвистово удалился в подсобку. Я лишь скептически хмыкнул, так как прекрасно знал, что банковский счет Сварга заблокирован, да и в целом далеко не каждый житель Захрана мог позволить себе хотя бы скромный флайер. Я уже молчу о просторном космическом шаттле на несколько человек для межгалактических перелетов. Если б я только знал, на что подписался. Прошло несколько дней, в течение которых мы посменно дежурили у штурвала, спали на единственной кушетке и ели все то, до чего не дотянулись перепончатые лапки Тики. Этот леграс оказался на редкость прожорливой ящерицей, но пока что наших запасов хватало с лихвой. Выписываясь из пентхауса Шангрилу, Рэй предусмотрительно обчистил весь мини-бар, а ко всему еще и заказал пару десятков блюд с собой, записав их стоимость на номер. взревел Рэй. «Твой ящер съел мою колбасу! Вот, полюбуйся!» Именно такими криками меня разбудил Цварк после неполных 6 астрономических часов сна. «Что?» С просонья я не мог понять, чем жирным и, судя по запаху, крайне острым тыкают мне прямо в лицо. Скандалы, закатываемые мне Цваргом по поводу того, что кто-то съел его продукты, были настолько частыми за это путешествие, что я уже научился не обращать на них внимания. «Рэй, убери, что бы это ни было!» «Нет, как только приземлимся на любую обитаемую планету, выкинем за борт этого мелкого проглота. Никаких запасов не хватит, чтобы прокормить это вечно голодное животное!» Я таки протер глаза кулаками и взглянул на объеденную палку колбасы, а затем на Тики, забившегося от страха под мою подушку. С одной стороны, я прекрасно понимал ящера, так как разгневанный Цварк с алыми глазами мог напугать кого угодно. С другой стороны, я уже неплохо знал Рэя, чтобы понимать, что он лишь поскандалит, выпустит пар, но на деле меня никогда не обидит. Следовало надеяться, что и Тики, так как он стал моим питомцем. «Рэй, ты только понюхай, как она пахнет!» — скривился я от ядреного запаха. «Здесь же специй жуть сколько, наверняка не свежая. Тики тебе только одолжение сделал. К тому же остался изрядный кусок». «Вы только его послушайте!» — сокрушался Рэй. «И давно ты гурманом заделался? И еще недавно, помнится, ты питался стухшим тунцом на Захране. А теперь смеешь критиковать мою колбасу? Да попадись мне твой ящер за процессом поедания моих продуктов на глаза, я ему хвост оторву. И не говори потом, что я не предупреждал». «Мальчики, если вы там еще не устали ссориться, знайте, мы подлетаем». Донесся до нас звонкий голос Даяны из-за тонкой перегородки. Рэй бросил колбасу на стол и тут же исчез за дверью. Я переглянулся с выпалшим из-под подушки Тики. «Он что, правда может оторвать мне хвост?» — спрашивали меня круглые от испуга глаза ящера. «Не знаю», — пожал я плечами. «Но давай ты впредь не будешь трогать еду Рэя». Ящер тихонечко вздохнул, всем своим видом показывая, что колбаса съелась сама собой, а он тут вообще ни при чем. Когда я, позевывая с риском вывихнуть челюсть, вышел в рубку, то увидел, что мы медленно приближаемся к бугристой буро-оранжевой планете, подтормаживая ионным двигателем. Уже издалека мне стало понятно, что на этой планете жаркий засушливый климат и практически нет воды. Голубых океанов или морей на М-14 не было совсем, лишь кое-где между горными хребтами раскинулись небольшие серые озера, которые из окна иллюминатора «Воробья-19» смотрели скорее грязными лужицами неопределенного цвета. Маловероятно, чтобы на такой планете кто-то постоянно проживал. Возможно, временная колония другая, но не более. Тем более маловероятно, чтобы здесь можно было приобрести новый корабль. А если мне не изменяла память, Рэй в первую очередь намеревался приобрести судно побольше. «Рэй, напомни мне», — протянула Даяна, разглядывая планету через окно иллюминатора. «А разве на М-14 есть что-то помимо гоночных трасс?» «Ты все правильно помнишь. Только горы, кислотные озера и трассы», — оскалился Цварк, обнажив белоснежные клыки. «Ты решил поучаствовать в тотализаторе, чтобы подзаработать денег нам на новый корабль?» — высказал я свое предположение, смутно ощущая тревогу. «Ну, можно и так сказать», — уклончиво отозвался Цварк. «Класс! Так и знала, что офицеры космофлота нет-нет, да и пользуются инсайдерской информацией. Иначе откуда у каждого второго служащего по собственному кораблю?» — довольно потерла руки Даяна. «Я уже предвкушаю лица организаторов тотализатора, когда мы сделаем ставки на какую-нибудь темную лошадку и сорвем жирный куш». И она уверенно направила нашего воробья на единственную станцию на геостационарной орбите планеты. «Даяна, что ты делаешь?» — забеспокоился я. «Как что? На М-14 высаживаются лишь участники аэрогонок, а я направляю наш корабль на станцию, на которой ведется трансляция». На ней же принимаются ставки и выплачиваются кредиты. «Рэй, я шлю запрос на посадку. Что мне сказать?» «Ив, перехвати, пожалуйста, управление. Лететь в космосе на автопилоте — это одно, а вручную пришвартовываться к станции — другое». Я молча сел на место Даяны, а она расположилась рядом у передатчика. «Скажи, что еще один пилот просит разрешения на участие в ближайшем заезде». Тем временем ответил Сварк. «Что?» Спросили мы хором с Даяной и переглянулись. Я не дернул штурвалом лишь потому, что еще не успел за него взяться. Даяна после слов напарника выглядела озадаченной. А я же очень надеялся, что на моем лице не был написан откровенный ужас. «Рэй, какие аэрогонки! Я никогда не участвовал в аэрогонках! Да я второй раз в жизни сижу за настоящим штурвалом космического корабля!» Попытался я достучаться до Рэя. «Расслабься, пацан. Там у всех маломощные корыта на магнитных подушках. Ты всех сделаешь одной левой. Вспомни, сколько ты тренировался на симуляторе Шантера. Да один твой прорыв через захламленную космическим мусором орбиту Захрана чего стоит. Помнишь, как ты ловко подстрелил ту тарелку? У тебя отличная скорость реакции, а это главное, что требуется от пилота. К тому же, когда я был на М-14 последний раз, там выступали одни новички». «А если я все-таки не приду первым?» Речь Цварга меня слегка успокоила, но я все равно продолжал волноваться. «А если придешь не первым, то у нас есть Даяна. Она подключится к главному компьютеру и поменяет время твоего старта так, чтобы все выглядело, будто ты сделал круг быстрее остальных. Не парься, мы ничем не рискуем». Именно в этот момент динамики шаттла ожили, и мужской голос произнес: «Говорит станция М-14. Воробей-19. Запрос на стыковку получен. Сообщите, пожалуйста, сколько членов экипажа на борту. Вы собираетесь сделать ставку или быть зрителем, или же предлагаете своего участника?» Я молча посмотрел на растерянную Даяниру, затем перевел взгляд на Рэя. Он лишь слегка кивнул. Даяна хмуро покачала головой, но нажала на кнопку передачи речи и произнесла в микрофон. «Станция М-14. Говорит Воробей-19. На борту трое гуманоидов. Предлагаем своего пилота на ближайший заезд. Есть места?» Она отпустила кнопку, и мы все трое напряженно замерли. В динамиках раздалось ненавязчивое шуршание, которое нервировало меня больше, чем тишина. Тики вскарабкался по моему рукаву на плечо и вместе со всеми уставился на динамик. «Отлично. У нас как раз не хватает одного участника», — отозвался мужской голос по ту сторону. «Ближайший заезд через 3 астрономических часа. Разрешаю стыковку. Назовите, пожалуйста, позывной пилота и пришлите номер его лицензии на вождение». Даяна вопросительно посмотрела на меня. Я развел руками. «У меня нет водительской лицензии». «Не беда», — тут же отозвался Рэй. «Это всего лишь формальность, чтобы убедиться, что ты совершеннолетний. Им подойдет и номер твоих захранских документов». «Рэй, но у меня нет документов». Я вжал голову в плечи, ожидая бурю эмоций, так как до сих пор я как-то не упоминал Цваргу об этом моменте. Реакция не заставила себя долго ждать. «Как нет документов?» — возмутился Цварг. «Какого шварха я узнаю об этом лишь сейчас? Почему ты не сказал мне раньше? Шварх! Ивар, ты сдурел путешествовать по открытому космосу без документов? А если нас остановит межгалактическая полиция, как я им объяснять буду, кто ты такой?» Рэй очень редко называл меня по имени, и когда он так делал, я понимал, что дело действительно серьезно. Чаще всего Цварг снисходительно обращался ко мне «пацан», иногда мог сказать «сладенький», в случае, если я на что-то слишком эмоционально реагировал, но по имени он меня не называл практически никогда. «Рэй, но я не виноват». «Неужели так сложно было, когда мы собирались за охрана, захватить с собой документы? Ты понимаешь, что если ты несовершеннолетний, то меня могут сослать на какой-нибудь астероид без инфосети до конца жизни, заявив, что я тебя похитил. Тебе вообще есть 18? Или сколько там по вашим дурацким захранским законам?» «Не знаю». «Как можно не знать, сколько тебе лет?» — вмешалась Даяна. «Воробей, как слышно? Почему молчите? Сообщите позывной пилота и его водительской лицензии». «Как можно быть настолько безалаберным, чтобы оставить свои документы на планете с синдромом Каслера? Я же ведь по-человечески дал тебе время собраться!» «Воробей, меня слышно?» «Я было тебе лучшего мнения, пацан». «Ты не знаешь даже, сколько примерно тебе лет?» От воцарившегося гомона голосов я схватился за голову, не зная, на чьи вопросы отвечать. Несправедливые упрёки Рэя смешались с неподдельным удивлением Даяны, а на фоне до нас пытался докричаться связной станции М-14. Даже Тики от волнения стал шумно перетаптываться по моему плечу, ничуть не добавляя мне спокойствия. «А вот так!» — закричал я, неожиданно перекрывая всех разом. «Я рано сбежал из дома, потому что отец постоянно пил и бил меня. Да, я не знаю, сколько мне лет. О документах, когда я сбегал, не думал, потому что было не до этого. Я даже понятия не имею, когда у меня день рождения». В глазах вдруг резко защипало. Шварх, Рэй вынудил признаться меня. О причинах побега из дома я не рассказывал даже своему бывшему наставнику. «Признаваться, что собственный отец тебя избивает, а ты настолько слабый и хилый, что не можешь дать отпор даже пьяному человеку. Мне до сих пор было невообразимо стыдно. Я всегда комплексовал по поводу своей внешности и отсутствия мускулатуры в должном объеме. Мне всегда казалось, что если я стану космическим пиратом, то это меня начнут бояться другие люди, а не я их. Отчасти именно поэтому я мечтал о том дне, когда стану уважаемым разбойником». «Ну-ну, пацан, не разводи сырость», — вмиг смягчился Рэй и похлопал меня по плечу. «Документы, в сущности, такая ерунда. Мы что-нибудь обязательно придумаем. Ну а то, что у тебя опыта мало в управлении кораблями и есть пробелы в знаниях, я это устраню. Даю слово. Ты станешь лучшим пилотом в космосе. Да космофлот еще локти себе грызть будет, что они не приехали и не вытащили тебя с охраны лично». «Правда?» Я почувствовал, как слезы текут у меня по щекам. «Шварх, конечно, правда, пацан. Я вообще-то слово дал, а мы, цварги, своих слов не нарушаем», — оскорбился Рэй. Даяна молча обняла меня со спины и крепко прижала к себе. Ее сладкий ежевичный аромат мгновенно укутал и успокоил. Я был искренне благодарен ей за то, что она не попыталась меня развернуть и не видела моего зареванного лица. Мне было откровенно стыдно за свою минутную слабость. «Воробей 19, как слышно! Прием!» Истошно заорали в динамик. «Что будем делать?» — тихо спросила Даяна. «Делать будем то, что умеем лучше всего — импровизировать», — бодро заявил Рэй и нажал на кнопку связи. «Станция М-14, вас слышно. Прошу прощения, были помехи в связи. На борту 3 гуманоида. Видите ли, в качестве пилота от нас будет выступать Захухря. А как вы знаете, планета Захран не так давно вошла в Федерацию Объединенных Миров. Его документы, к сожалению, в данный момент находятся в космофлоте на переоформлении. Но, уверяю вас, у нас очень опытный пилот с большим стажем. Захухря? Перебил голос из динамика. Так это же планета с синдромом Каслера. Вот-вот, представляете, насколько хорош наш пилот. Это, конечно же, впечатляет, но мы не можем допустить гонкам пилота без лицензии и документов. Вы же понимаете, что это противоречит всем правилам организации соревнований. Мы делаем все согласно букве закона. Как? Вы таки не слышали о виртуозном пилотировании Ивара Захрана? Невежливо перебил Рэй. Да как ваши соревнования вообще могут называться честными, если вы по липовым причинам не допускаете пилота, который вырвался из сектора зараженных бешенством гореломов на Альфе Центавра? Да он единственный, кто справился с управлением, когда более сотни других пилотов оказались бессильны. Ивар справился с управлением на Альфе Центавра, говорите? Неуверенно произнес голос. Да посмотрите инфосеть, о его невероятном таланте знает вся Тартуга. Право, я сомневаюсь, что нам вообще стоит рассматривать М-14 как потенциальные аэрогонки, на которых не стыдно будет выступить. И если уж вы ничего не знаете о таких пилотах, как Ивар Захрана... Я отчаянно дергал Рэя за рукав его пальто, но он совершенно не обращал на меня внимания. «Какой к шварху виртуозный пилот! Да меня раскусят еще раньше, чем я пристегнусь в кресле управления! Кибергонки на виртуальном экране — вот то, к чему я привык, а никак не настоящий кросс на планете с неизвестной мне силой притяжения и нехилым таким риском потерять корабль. Зачем он меня так нахваливает?» «Простите, а вы кто?» «С самим Иваром я могу побеседовать?» «Я личный секретарь Ивара. Поймите, с моим нанимателем последнее время хотят поговорить все, кому не лень. Бесплатно выцегонить очередное интервью, после чего продать его в местный цифровой журнал и заработать на этом целое состояние. Именно по этим причинам вам придется разговаривать со мной, а не с Иваром», высокомерно заявил Рэй, коварно подкинув голосу по ту сторону динамики идею о том, что мое участие может принести популярность М-14 и повысить ставки. Что ж, ради такого асса, как Ивар Захрана, мы, пожалуй, сделаем исключение. Можете не переживать насчет номера лицензии. Я внесу пометку, что документы на переоформление. Швартовку разрешаю. Ваш стыковочный шлюз номер 16. Рэй отпустил кнопку связи со станции М-14. Ну, как я его? «Я же говорил, что что-нибудь придумаю». Он довольно потрепал меня по плечу. «Давай, пацан, теперь твой ход. Надо пришвартоваться так, чтобы не разнести им полотсека, а то неудобно получится. Справишься?» «Справлюсь», — проворчал я. «На симуляторе Шантра я научился производить стыковки весьма ловко. Но при этом все это было визуальной 3D-игрой, в которой цена неудачи — проигрыш и откат до предыдущей точки сохранения». Здесь же цена неудачи была гораздо, гораздо выше. Я потянул штурвал на себя, щелкнул тумблерами, еще чуть-чуть снизил скорость и прицелился на шлюз номер 16.